Весь долгий летний день и почти всю ночь Фридолин просидел позади поленницы, хотя он очень страдал от окружавших его запахов. Пахло и правда здесь ужасно. И крысами, и мышами, и куриным пометом, и чем-то совсем незнакомым, а больше всего двуногими. Ну и свиньями, и коровами, и кошками, и жареной картошкой, и даже детским бельем. Никогда еще Фридолин не был столь твердо убежден, что живет в наихудшем из миров, и что Создатель только потому его так дурно устроил, что хотел досадить барсукам. Но вот наступила глубокая ночь, все люди давно уже легли спать, и даже цепные псы перестали тявкать. «Надо выбраться отсюда», — решил Фридолин. Но куда ему идти, он совсем не знал. В родной буковый лес он ни за что не хотел возвращаться. Должно быть, лисенок Изолайн выкурил его оттуда навсегда. Сначала Фридолин побежал направо, но шумная река и узенький мост через нее, да и дома, темневшие в ночи, напугали его. Он повернул налево, сперва бежал по деревенской улице, а затем попал на картофельное поле Дицынов. Тут ему больше понравилось. Не так сильно пахло двуногими, неподалеку приветливо шуршал камыш, а тоненький серп месяца разбрызгивал тысячи серебряных искр над Карницким озером. После всех этих черных домов, после ночи, проведенной в пустоши, Фридолин почувствовал себя почти дома. Он перебрался через картофельное поле и увидел проволочную изгородь. Но разве для барсука это серьезное препятствие? Не прошло и минуты, как он уже подкопал сетку и очутился в хорошо ухоженном огороде, да таком большом, что огород, который охраняла Аста, и сравнить с ним нельзя было. Вкус овощей Фридолин нашел отменным, а когда закусил их двумя дождевыми червями и тут же сцапал двух лягушек, ему, этому вечному ворчуну, жаловаться уже было не на что. «А недурно все тут двуногие устроили», — сказал он себе. «Да и вообще, не такие уж они дураки, хоть и бегают только на двух ногах. Правда, свекла могла бы быть и понежней, и горошек уже весь кто-то обобрал. Ну где в этом бестолковом мире найдешь все хорошее разом? Клубнику эти двуногие уже всю слопали, но, в общем-то, я доволен. Неплохое местечко для ночной кормежки. Только бы тут где-нибудь поблизости сносное жилье подыскать». С этими словами Фридолин вновь пустился в путь, держась берега озера. Скоро он снова натолкнулся на проволочную сетку, потом еще на одну, под которыми он быстро прокопал ходы. Это его не огорчило, напротив, он даже похвалил двуногих за то, что они так хорошо огородили его огород от чужеземных захватчиков. Ощущая приятную сытость, Фридолин продолжал свое путешествие теперь уже по большому перепаханному полю, тянувшемуся вдоль берега озера. И тут-то Фридолин пережил нечто, до сих пор ему неведомое. Он нашел одно растение, которому суждено было оказать огромное влияние на всю его дальнейшую барсучью жизнь. А быть может, и на его смерть. Но о ней мы пока ничего не знаем. Словно громом пораженный застыл Фридолин, принюхиваясь к растению, длинными рядами, росшему на не очень широкой полосе. Один запах был Фридолину столь приятен, что убеждение, будто он появился на свет в самом бестолковом мире, поколебалось не на шутку. Он обнюхал сочный стебель, даже коснулся его мордой и чуть не лишился чувств, завороженный сладостным ароматом. Трепет пробежал по всему телу барсука. Неужели и правда в этом дурном мире можно найти такое? В эту минуту Фридолин готов был благодарить даже вонючего Изолайна, ведь это он прогнал его из родной норы, да и из букового леса сюда, где растет это необыкновенное, чудесное растение. растение.